Такого приискать, разумеется, не могли. Могли уволить Голицына, потому что в виду был Румянцев. Но другого когульского победителя не было. Румянцев не нашел себе соперника, который бы мог заменить его на Дунае, и, как легко было предвидеть, возбужденное им негодование в Совете кончилось решением ободрить его, увеличить его армию, исполнить его требования относительно наград подчиненным. Но Румянцев нашел себе сильную соперницу в борьбе на письмах. Екатерина отвечала ему также очень искусно, с полным достоинством, снисходительно, милостиво, с постоянным выражением совершенного доверия к искусству полководца, надежды, что он поведет дело как нельзя лучше, и вместе с прочим внушением, что ему не следует предполагать врагов, которые могут вредить ему при ней, с указанием, что и сам он виноват в озлоблении своей армии. Наконец, дано понять, что намек фельдмаршала на отставку не испугал ее, что она готова уволить его, но здесь так искусно была отстранена всякая тень неудовольствия, раздражения, что обидеться и действительно подать просьбу об увольнении было нельзя. «Любя истинное благо империи, — писала Екатерина, — и для того желая не менее многих восстановления мира, — чистосердечно вам скажу, что известие о возвратном вашем перешествии через Дунай — не столь мне приятно было, нежели первая ваша с армией переправа через сию реку, с которую я вас столь искренно поздравляла письмом моим. Ибо мню, что возвращение ваше на здешний берег не будет служить к ускорению мира, оставляя, впрочем, без всякого уважения все пустые по всей Европе эхи, коими несколько месяцев сряду уши набиты будут. Сии сами собою, конечно, упадут, причиняя нашим ненавистникам пустое некоторое удовольствие, на которое взирать не станем. Что же касается до ваших персональных неприятностей, о коих вы ко мне упоминаете, что они вас выводят на пробу жестокую, тогда как силы вам веренные приведены в сильное ослабление, и для того вы ко мне о всех трудностях перехода через Дунай живое описание делаете, то, входя во все ваши обстоятельства, калика, возможно, подробнее, откровенно вам скажу, во-первых, что я сих ваших неприятелей, на коих вы жалуетесь, не знаю и об них, окромя от вас, не слышала, да и слышать мне об них было нельзя, ибо я слух свой закрываю от всех партикулярных ссор, уши надувателей не имею, переносчиков не люблю, и сплетни складчиков, кои людей вестьми, ими же часто выдуманными, приводят в несогласие, терпеть не могу. Сии же люди обыкновенно иных качеств не имеют к приобретению себе уважения, окромя таковых подлых. Подобным интригам я дороги заграждать обыкла, уничтожая их. Людей же качествами своими и заслугами себя столь же, как и чинами от других отличивших, как вы, я не привыкла инако судить, как по делам и усердию их. Итак, надеюсь, что вы по прошедшему времени, в которое вы талики имели опыта моего благоволения к вам и многочисленным вашим заслугам ко мне и к государству, будете судить о настоящем и о будущем моем к вам расположении. Признать я должна с вами, что армия ваша не в великом числе, но никогда из памяти моей исчезать не может надпись моего обелиска по случаю победы при Кагуле, на нем исчеканенная, что вы, имев не более 17 000 человек в строю, однако славно победили многочисленную толпу. Сожалею весьма, что через сей ваш бывший многотрудный весьма за Дунай и обратный поход утомлены сии храбрые люди, и что лошади дошли до крайнего изнурения. Но надеюсь, что вашим же известным мне об них всегдашним попечением и люди, и лошади паки приходить будут в прежнее их состояние. Что же ваше оборонительное положение рушилось до самого основания, и вам нелегко будет оное восстановить, сие себе представить могу, не беструдным для вас, ибо через месяц ваша позиция три разные вида получила, а именно, первое, ваше положение по сю сторону Дуная, потом наступательная переправа через Дунай и за сим обратный поход ваш, совокупленный с восстановлением паки оборонительного положения. Все сии, так сказать, переправы, конечно, соединены быть должны с немалыми трудностями и заботами, но, знав ваше искусство и испытав усердную ревность вашу, не сомневаюсь, что в каких бы вы ни нашлись затруднениях, с честью из оных выходить уметь будете. Что же ваши телесные силы через войну, введенную 5 лет сряду, пришли в ослабление даже до того, что вы охотно желаете увидеть такового на вашем месте, который бы, так как вы, полагал счастье свое в угождении воле моей и в благе Отечества, а сем осталось мне сердечно жалеть. И, конечно, коли-ка Бог подкрепит небесные душевные силы ваши, империя не инако, как с доверенностью от вас ожидать должна дело, соответствующего уже приобретенной вами ей и себе славе. Но со всем тем, если по человечеству свойственным припадкам вы, к общему сожалению и моему, не в силах себя нашли продолжать искусное ваше руководство, то и всем случае я бы поступила с обыкновенным моим к вам в подобных обстоятельствах, находящимся уважением».